Внутри пирамиды тлела искра настоящей магии, и я очень хотел посмотреть на нее. Артефакт, эликсир, оружие или даже, возможно, книга. Книга мага – самый желанный приз для подобных мне. Хотя наткнуться на настоящую книгу мага я не очень рассчитывал, так как папирус, столь любимый египтянами, обычно стоил довольно дорого и не подходил для изготовления полноценных книг. Плюс он не очень удобен, в отличие от пергамента, на котором писали свои книги в Шумере. У Диарга с бумагой вопрос был решенный, он попросту учил, как материализовывать или трансформировать нужное. Папирус при этом еще довольно капризен к окружающей среде, пусть он сделан из растения, и ритуал нетления на нем проводить можно. Однако в полноценные книги папирус просто отказывался скатываться. Так и мицы использовали папирус для изготовления свитков. Пергамент был намного удобнее, пусть и дороже. Доппель медленно проник сквозь каменную кладку, очутившись внутри пирамиды. Доппель огляделся и активировал заклинание света. Так я вижу глазами своей копии. Мрак бодро разбежался в стороны, оголив длинный коридор, ведущий куда-то вглубь. Тени плясали от света, и некоторое время казалось, что тени принимают облик демонов. Тишина была абсолютная, что было слегка неуютно. Сюда явно никто не заходил несколько веков. Искра магии чувствовалась где-то глубоко внизу, вероятно там, где находилась усыпальница фараона. По пути я несколько раз натыкался на небольшие погребальные комнаты, где видел мумии женщин и детей различного возраста. В предпоследней камере я увидел приоткрытый саркофаг с трупом ребенка лет 8-9. Отчего именно он умер, загадка, но откуда-то из глубины души поднялась жалость. Дойдя до большого зала, я увеличил свет и в темноте увидел большущий гроб, под которым тлела та самая искра магии. Вглядываясь аурным зрением, я подошел поближе, а гроб слегка двинулся в сторону. Аура показывала, что нечто под гробом шевельнулось, но технически я даже не наступал на пол, во избежание развоплощения Доппеля от какой-нибудь хитрой ловушки. Гроб сдвинулся еще чуть-чуть, ужаснув меня скрежетом двигаемого камня. Под ним находилась ниша, о которой двигалось нечто. Подойдя еще ближе, я увидел большой ящик, сделанный из темного дерева, ничуть не тронутого тлением. Он был весь исписан иероглифами, а в центре, как я понял, крышки, была искусно выгравирована надпись на смшите, древнем языке, часто применяемом в искусстве. На нем было написано буквально следующее: «Здесь покоится великий дар бога Сета, избраннику своему, Джосеру. Помни, фараон, для великого дела дан тебе столь щедрый дар. Побоись использовать его, если на то не будет причины весомой». Любопытство, слегка потухшее, вновь разгорелось, и я принялся астральными щупами выяснять, что же такое хранится в ящике. Но тут я потерпел неудачу. Ящик отлично экранировал ауру лежащего внутри предмета или предметов, но превосходно проводил свою. Аура ящика была обыкновенной. Тот факт, что ящик до этого двигался, я видел по колебаниям. «Так-так, и что же это такое?» — вполголоса произнес я, развеивая тишину подземного зала. «Судя по всему, узнать, что в ящике, я могу только одним способом — открыть его. Однако открывать непонятно что, пусть и чужими руками, желания у меня нет. Мало ли что там». Ящик был аккуратно проверен с помощью телекинеза, на предмет каких-либо скрытых ловушек. Не обнаружив оные, я медленно приподнял его все тем же телекинезом и, открыв портал, перебросил ящик с довольно прохладного подземелья на яркое солнце. Открывать ящик я буду с великой осторожностью, и не сам, а скажем, в точке Нема, от греха подальше. Тем временем, Доппель, что был с сейфом, развоплотился, а последнее, что я увидел, как сейф падает на песок, явно потеряв сознание. Портал был открыт мгновенно, и моему взору предстали несколько женщин, одетых в закрытые темные платья. Лица были сокрыты плотной вуалью. Одна из них готовилась что-то сделать с мальчиком. «Так-так, а что вы тут делаете?» «Убить его», — произнесла одна из женщин, а прочие ринулись в бой. Глава 14. Тропой прошлого, часть 2. Глава 14. Тропой прошлого, часть 2. «Не понял», — сказал я, взмыв вверх на пару метров. Женщина, что держала сейфа, резко дернула рукой, и мальчик обмяк. Судя по ауре пацана, усыпили. Другие две женщины извлекли из воздуха кинжалы и встали передо мной, загораживая собой спящее тело. Я, не мешкая, воздушным потоком отбросил двоих баб с дороги и телекинезом вырвал парня из загребущих лап. «Паралич», — выдохнул я. Площадное медицинское заклятие вгрызлось в ауры всех, кто был в округе нескольких метров, включая сейфа. Но он спал, и ему было по боку на все. Женщины застыли соляными столбами, не в силах пошевелиться. В аурах у них царил хаос и бедлам. Основным чувством была жуткая досада. «Так, а теперь поговорим», — сказал я, спустившись на теплый песок. Солнце светило довольно яркой тени, идущие от парализованных баб, были почти такими же черными, как и их наряды. Подойдя к ближайшей, резким рывком сорвав с нее никап, женщина под капюшоном оказалась довольно молодой, на вид. Черные глаза бегали туда-сюда, словно пытались найти путь к спасению. «Ну, будем говорить?» – спросил я. Женщина яростно мотала глазами, ведь только это она и могла делать. Ну еще дышать, конечно. Аура женщины слегка вздрогнула, но пару секунд потрепыхавшись смирилась. Я снял паралич с головы, дабы она могла говорить. «Кто ты такой?» – спросила женщина. Несмотря на то, что я не знал ее языка, я прекрасно ее понимал. Выпитый еще в прошлой жизни эликсир понимания, видимо, сформировался в полноценное имя, и теперь я мог беседовать с любым человеком на его языке. «Приятно быть полиглотом. Мое имя тебе ничего не скажет. Отвечай, зачем ты и твои подруги пытались похитить моего ученика? Он нам очень нужен», — ответила она. «Зачем? Тебе незачем знать, волшебник. А как? Вот это прикол. Видимо, я не объяснил достаточно доходчиво», — вкратчиво произнес я телекинезом, сдавливая тело женщины со всех сторон. Женщина и так была под парализующим заклятием, так что шансов двинуться у нее нет. Она вертела головой, а аура чуть ли не кричала о моей будущей медленной смерти. Забавная, раз так думает. Я спрошу еще раз, и если не получу вменяемый ответ, то я попросту сверну тебе шею, женщина, сказал я, вновь даруя ей возможность говорить. На крайний случай, рядом валяются ее подружки. Тебе отрубит яйца и заставит сожрать. Мужеложец, выплюнула баба и тут же сдохла. Телекинез воистину многогранное направление магии. Тело обмякло, а стихийной магией огня было тут же сожжено до праха. Магией воздуха я собрал его в одну точку и дематериализовал. Другие девушки были сильно напуганы, а та, что держала Сайфа, и вовсе обмочилась со страху. «Теперь тот же вопрос тебе», — поднял я очередное парализованное тело. Женщина с ужасом смотрела на место, где только что была ее соратница, а потом на меня. Я временно отключил паралич, давая ей возможность ответить на вопрос. «Я все скажу, только не убивайте, Малахгой», чуть громче шепота произнесла женщина. Ее аура дрожала от страха. «Что такое Малахгой? В нашем племени учат Лу, так называют сильных колдунов. Я не колдун, женщина. Зачем вам понадобился мой ученик? Мы не знали, что он ваш ученик», замотала головой женщина. «Я, кажется, не это спросил. Мне повторить вопрос?» Ласково спросил я, приоткрыв ауру. «Нет, не надо, пожалуйста», побледнела она, увидев разгорающийся огненный шар за моей спиной. «Так как я джинн Марит, а еще на четверть ифрит, то с воздухом и огнем у меня нет никаких проблем. Для действия этими стихиями мне достаточно лишь желания и малая толика сил. Но, видимо, для нее это было слишком много. В нашем племени в основном живут женщины, а мужчины, в общем, мало их у нас. Другие племена, например, Кукатоль, пытаются отобрать у нас наших мальчиков. Зачем именно вам был нужен мой ученик? Наша старейшина Аллаптар отдала приказ срочно найти мальчиков. Хаем, зачем? Я не знаю, нас не посвящали в детали. Аура женщины характерно дернулась, выдавая ложь. Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. Главное, не заиграться. Хорошо, задам вопрос по-другому. Мальчики вам нужны для чего-то конкретного. Сколько в вашем племени женщин и мужчин? Женщин около 400, мужчин двое. Гарлак, муж Аллаптара, Адигон, замялась женщина, общий муж нашего племени. Что такое общий муж? Спросил я, а улыбка против воли полезла на лицо. Мужчина в племени, отвечающий за рождаемость. Несколько секунд я молчал, переваривая полученную информацию. Один мужик на 400 баб, да даже титан или джинну станет брать каждую из них. Теперь стало ясно, зачем им мальчики. Вот Сайфу весело будет лет через 5-7, КХМ понятно. А знаешь, что, расскажи-ка мне о своем племени поподробнее и в особенности о магии, как там ее, Аллаптара. Но я не могу, это священные тайны. Знаешь, мне кажется, что твоя последняя напарница просто жаждет рассказать мне об этом, кивнул я на женщину, заметно поседевшую от страха. В ее глазах плескался первородный ужас, и она была готова сделать что угодно, лишь бы уйти отсюда на своих двоих. Сайф слегка сопел, поэтому я магией воздуха слегка приподнял мальчика, убедился, что с ним все в порядке и продолжил допрос. «Не надо, прошу вас, великий колдун, я, запомни, женщина, я не колдун», перебил я, заставляя огненный шар за моей спиной еще немного вырасти. Смуглая от природы девушка побледнела, словно известь. Шамшутдин бледнел также, но только в моменты яростного бешенства. «Простите, простите», попыталась закивать головой парализованная баба, но не смогла. «Так, выключись, а теперь веди меня к своему вождю, у меня к ней есть вопросы. Думаю, что она намного лучше объяснит мне про свою магию, чем ты», сказал я, сканируя ауру. Судя по характерным завиткам, она вполне себе волшебница, что было вдвойне странно. «Почему она не развивает свой дар? Я не могу. Она убьет меня. Чужаки не должны приходить на нашу землю без позволения старейшины. Хаэм, что же тогда мне прикажешь делать?» Задумчиво проговорил я, слегка ослабляя телекинетическую хватку, то есть мне нужно молча проглотить тот факт, что вы двое попытались украсть моего ученика для ваших непонятных целей, да еще хотели убить меня самого. Может, еще вам компенсацию за убитую выплатить? Женщины были на грани нервного срыва от страха. Моя аура разворачивалась на полную, придавливая магией, словно огромным камнем. Стоит сказать, что я уже сейчас сильнее себя прошлого, но дело в том, что в моем артефакте поглотители пока что нет сильных душ, но это пока. Я же в свою очередь никуда не тороплюсь, у меня впереди вечность, ну или хотя бы очень долгая жизнь. Сейф нервно дернулся, когда эманации моей ауры слегка коснулись его собственной. Лицо мальчика исказило гримаса страха, но тут же аура успокоилась и продолжила мерно двигаться, реагируя на настроение Сейфа. Вообще забавно было наблюдать, как у пацана меняется лицо при взаимодействии с моей аурой. Он явно очень чувствителен к магии. Это стоит как следует изучить и научить мальчика контролировать свои силы. В общем так, поступим следующим образом. У вас, девочки, два варианта. Первый – добровольно рассказать и показать, где находится ваше племя и сопроводить меня к нему. В этом случае я вас не убью. Второй вариант более мрачен. Я либо пытками, либо грубым вторжением в вашу голову считываю, что мне нужно, и все равно иду в ваше племя. Вы обе будете убиты или же порабощены специальными заклятиями и будете делать все, что я захочу. Долго ждать мне не пришлось. Буквально через несколько секунд, как я снял паралич с голов женщин, они, перебивая друг друга, рассказали, где именно находится их племя, а также одна из них сказала, что лучше, если я и Сейф придем туда в их сопровождении. Дело в том, что мужчины в их племени практически отсутствуют, и на общего мужа очередь как до луны. Сейф, как выяснилось, сильный волшебник, но пока не обученный, а чтобы тот делал, что велят, ему на шею вешают специальный ошейник и заставляют насильно совокупляться с кучей женщин. Мальчики по какой-то причине у них не рождаются, а если и рождаются, то мертвые. Поселение Учитлу располагалось далеко на юго-востоке от Луксора, что вырос на берегу Нила. Деревня находилась в пустыне, вдалеке от самой длинной реки Африки. Тут нет торговых путей или каких-либо следов цивилизации. Сами женщины сообщили, что они сами добирались сюда на верблюдах, что дрессировались с рождения в их племени. Солнце только начало вставать в зенит и жарило немилосердно. Мне было проще, я как джинн, выросший в кафе, посреди пустыни Нефут, на настолько низкую температуру реагировал никак. Сейфу и женщинам было хуже, но тут я решил проявить милость и небольшим магическим усилием сделал так, чтобы солнце не беспокоило их. Мальчик спустя еще час очнулся и забрасывал меня вопросами. Я все ему объяснил, и он с брезгливостью рассматривал недавних похитительниц. Сами похитители детей уверенно вели меня дальше, вглубь Сахары, как я помню, к Красному морю. Верблюды шли неспешно, как и положено кораблям пустыни, но приказывать женщинам двигать копытами быстрее было бесполезно. Верблюды весьма упрямы, несмотря на все их преимущества, и двигаться быстрее тупо не заставишь. А как, пить и есть часто верблюдам не надо, а на боль верблюд реагирует неправильно. Если, допустим, пришпорить лошадь или анагра, то он пойдет быстрее, а верблюд может и вовсе застыть на месте. Правда, при этом он начнет плеваться и визжать. «Господин, через два дня мы прибудем в наше племя», сказала мне женщина, которую я держал парализованной. Хотя я их обеих держал в параличе, а вот имен я как-то не спросил. Хорошо, близился вечер, и я чувствовал, как постепенно, но ощутимо падает температура вокруг. Оно и понятно. Солнце в этом районе светит практически отвесно, и его лучи не особо задерживаются озоновым слоем Земли. Еще в Шумере Креол рассказывал об экваторе, невидимой линии, или вернее поясе, что окольцовывает планету, деля ее на две равные части. Ночь постепенно опустила свои прохладные ладони на Землю, а женщины, избрав какой-то бархан своим лежбищем, легли спать. Сбежать от меня они даже не пытались. Моя аура их настолько ужаснула, что явно перебила страх перед старейшиной Аллаптара. Странное имя, надо сказать, хотя у меня не лучше. Хубаксис, что значит борода Хубала или как-то так. Ночь прошла спокойно, ибо мой доппель неслышной тенью наблюдал за спящими женщинами. Они уснули не сразу, шепотом переговариваясь друг с другом. Я слегка улыбался, слушая их беседу. Они говорили о том, чтобы привести меня в деревню и представить меня и моего ученика их старейшине, а она со мной разберется. Я некоторое время честно пытался не смеяться, но в конце концов не выдержал и заржал, разбудив Сайфа. Ночь прошла быстро, и вновь взгромоздившись на верблюдов, мы продолжили путь. По дороге я не забывал учить Сайфа магии. Запомни, мой юный падаученик, электромагия – требовательное искусство. Каждый электромаг должен обладать должным терпением, дабы управлять своей силой. Молния, создал я в руке шарик, объятый грозовыми всполохами, быстро и смертельно. Умелый электромаг может не просто создавать молнию, но и придавать себе ее свойства. Например, скорость. Молния, возникающая в небесах, преодолевает расстояние от облаков до Земли считанные мгновения. Но пока мы не будем изучать электромагию и сконцентрируемся на общих магических познаниях. Учитель А. Сайф, вопросы ты можешь задать позже. Так, продолжим. Молния бывает разных видов, но для тебя следует усвоить главное. Чем бы ты ни владел, ты должен освоить контроль своих сил. Перво-наперво, мы с тобой научимся чувствовать, а позднее управлять маной. Поэтому садись в любую удобную для тебя позу и расслабься. Позволь медитации заполнить тебя. Сайф послушно сел на уже прохладный бархан, сложив руки на коленях, и начал глубоко дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Молодец, ученик. Дыхание выровнялось, и мальчик начал постепенно погружаться в состояние полного единения с миром вокруг. Магическим зрением я видел, как внутри мальчика медленно разворачивается магия. Пусть полноценно его седьмое начало я не видел, но вот третье видел прекрасно. Источник силы в его груди то затухал, то разгорался, в такт движения сердца. Я же, приставив доппеля к его спине, положив свои руки ему на плечи, дав доппелю наказ сообщить, если что-то пойдет не так. Сайф, не обращая внимания на мои действия, продолжал сидеть и пытаться прочувствовать внутри и рядом с собой магию. Фон магии в этой пустыне был невысок, но это в данный момент было не столь важно. Сайф сейчас должен ощутить в себе и вокруг себя разлитую магию. Я медленно вливал магию в мальчика, тем самым повышая ему шансы что-то почувствовать. На всякий случай я подготовил несколько целительских заклинаний, мало ли что. Накачивая пацана неспешным ручейком маны, я видел, как от Сайфа начинает волнами расходиться магическая сила. Это был сигнал, что его Ноус принял то, что я ему скормил, и спустя несколько секунд Сайф открыл глаза. «Учитель, неужели вы все это тоже чувствовали?» Голос мальчика дрожал от восхищения, а мне было приятно. «Верно, Сайф. Теперь попытайся прочувствовать энергию вокруг себя. Не концентрируйся, а просто пусти в себя силу. Магия есть везде, просто позволь себе временно стать ей сосудом». Сайф снова закрыл глаза, а его аура вытравила излишки моей магии, попутно впитывая новую. Я и сам чувствовал ману земли, редких растений, типа кактус обыкновенный, а также луны и звезд. Звездная мана принималась Сайфом особенно хорошо. Пацан, явно одаренный сверх меры, даже слегка завидно. Спустя еще 2 часа, парня сморило, и он тупо уснул, сидя в той же позе. Я аккуратно, чтобы не разбудить, уложил его на песок, а сам принялся ждать рассвета. Дорога до поселения Учитлу заняла у нас весь следующий день, и на место мы прибыли только вечером. Уже на подходе к деревне я почувствовал, что что-то не так. Вглядываясь магическим и духовным зрением, я видел большое количество духов, бесцельно летающих по окресту. Женщины хотели было сразу зайти туда, но у них не вышло. Духи, что летали неподалеку, были откормлены, и сквозь них струилась сила. Я не мастер в обращении с духами, но судя по их ауре, они все откормлены на магии. Также духовное зрение чувствовало сильную ауру и парочку чуть слабее где-то в деревне. Сама деревня была небольшой, и первое, что я сделал, так это запустил туда доппеля для разведки. Преимущество Доппелей было практически во всем. Доппель выполняет приказ именно так, как ты хочешь, чем выгодно отличается от духов, ла и даже демонов. К сожалению, Доппели не могут делать больше, чем их владелец или тот, с кого была снята матрица создания. Доппель невидимой тенью прошмыгнул через крепкий забор, как тут же испарился. Причина развоплощения Доппеля была проста, его заметил дух и тут же ликвидировал. Ага, получается, что духи здесь не детали интерьера. Создав еще Доппели, они окружили деревню. Духи им не препятствовали, даже когда Доппели вплотную подошли к забору, возле которого несли караул несколько немолодых женщин в черном наряде и непрозрачной вуалью на лице. В руках у них было оружие типа копья, причем обычного, даже не зачарованного. Чарами орлиного взора я осмотрел деревню и в одном из добротно сделанных домов я услышал, как несколько человек активно занимаются сексом. Подавив любопытство и не обращая внимания на радостные стоны женщины, один сдавленный от мужчины, я продолжил осматривать деревню. В самом большом доме я увидел причудливо одетую, вернее раздетую женщину, лет 20 на вид с копной спутанных пепельных волос. Она за волосы тащила мужчину лет 40 в дом, а парень подвывал, но как-либо вырваться не мог или не хотел. Что делать? Вопрос открытый. Ауры с такого расстояния видно плохо, но оттенок силы я чувствую. Судя по нему, ранее увиденная женщина самая сильная в деревне. Мужчина не намного ей уступал. Но это было вдвойне странно. Выходит, я только что увидел старейшину этой деревни, Аллаптара, а мужчина, что был с ней, кажется, Гарлак. А-а-а! Разнесся крик, но быстро смолк, будто отрезали. Сайф встрепенулся, как молодой воробушек, а духи, снующие вокруг, слегка прибавили в силах. Пусть каплю, но прибавили. Такое чувство, будто им кто-то помог. Сайф, подожди меня здесь, я скоро вернусь. «Кажется, я понял, зачем тебя хотели похитить», — невесело сказал я, извлекая посох, окованный адамантием. «Такое проймет даже архидемона». «И зачем же?» — поинтересовался любопытный ребенок. «В качестве невинного агнца. Мальчиков здесь приносят в жертвы. Видимо, сначала они вырабатывают ресурс, потому как, я видел, как много девушек в домах с разными сроками беременности. Когда рождается мальчик, его приносит в жертву на алтаре или около тотема духов. Самим духам плевать, откуда получать энергию, а прана для них, словно маяк в ночи. Духи, отожравшиеся на пране, быстро становятся сильными, но вместе с тем, туповатыми. Дух должен развиваться гармонично, чередуя ману и прану. В теории дух может отожраться и мани тоже, это довольно долгий процесс. Женщин-проводниц я парализовал и на всякий случай приставил к ним Доппеля, чтобы не учудили ничего. Сам же, преобразовав чакры на левой руке в антимагические, я смело пошел в деревню. Увидев мою сияющую силой ауру, один из духов попытался наброситься на меня. Судя по его пасти, больше напоминающую таковую у пиявки, он хотел жрать. «Развейся!» — рявкнул я, ударяя духа антимагической рукой. Тот дико взвыл и распался на части. «Да ладно!» — и все духи, до этого бесцельно летящие в округе, сформировались в некое подобие сверхдуха, и он загородил мне путь. Огромная образина, 4 метров ростом, застыла напротив. Я стоял и ждал. Ну, ворог, единое тело. Раздался женский крик, откуда-то сзади. Получившийся сверхдух ужался в точку и влетел в грудь женщина, что стояла за ним. Когда успела прибежать, женщина полыхнула аурой, соединяясь с духом. От нее прошла сизая волна чего-то кислотного, но моя антимагическая рука вновь спасла меня, развеяв облако в воздухе. «Кто ты такой?» — гневно спросила женщина. «Твой ночной кошмар», — ответил я, отключая антимагию и окутываясь багрово-алым огнем на манер эфритов, с коими я имел частое и зачастую полезное знакомство. «Ты вовремя, мои духи голодны, а предыдущей порции им не хватило», — оскалилась женщина и небрежно взмахнула рукой. Вокруг нее засиял какой-то барьер, а в меня полетели снаряды и копья от ближайших к ней других женщин. Стон, полный мучения и радостный женский выкрик даже не думали прерываться. Прах. Сложив пальцы в замок, женщина выдохнула в мою сторону чернильную кляксу, что довольно шустро поползла ко мне. Огненной волной я сжег ее, дотла. «А великая матери дочь, склони этого мужчину передо мной!» — проорала эта баба, как мне будто дали чем-то тяжелым по голове. «Ментальный молот, весьма похоже, а откуда она знает это заклятие?» «Торнадо!» — просипел я. Воздух вокруг меня пришел в движение, а ореол багрового пламени начал постепенно захватывать зарождающийся тайфун, загораясь зловещим огнем. «Ну ладно, хочешь поиграть? Давай сыграем», окунаясь в азарт, вымолвил я, хлопнув в ладоши, создавая просеку из воздушного тарана и ударяя копьем льда по этой бабе. Она грациозно увернулась, и мы начали настоящий бой. Глава 15. Тропой прошлого. Утерянные знания. Глава 15. Тропой прошлого. Утерянные знания. Буйство ветра и огня. Крикнул я, а доппели, расставленные вокруг деревни, вскинули руки вверх, и ко мне полетели языки пламени, окутывая мою фигуру огненным ореолом. Аллаптара на секунду застыла, видя такое буйство магии, а ее аура слегка увеличилась, готовясь к бою. Шутки кончились. Аллаптара сложила ладони вместе, дунула туда, формируя что-то похожее на маленького человечка, сотканного из целого комка каких-то нитей разных цветов. Огненный вихрь тем временем становился все больше и больше, наполняя иссушенное солнцем поле, плавя песок, камень и плоть. Человечек выпрыгнул из ладони Аллаптара и смело шагнул вперед к границе торнадо. Легкий взмах рукой, и пламя будто ветром сдуло. Не понял. Я всматривался в ауру создания и никак не мог понять, что это. Судя по потускневшей ауре Аллаптара, она создала или призвала что сильное. Но это не демон, не лай, тем более не дух. Человечек тем временем сделал еще один шаг вперед, и я увидел, что его аура просто пышет магией, но не какой-то конкретной, а как будто безликой. То, что от него несло магией, это было понятно, но ее оттенок, цвет или вкус не могли быть мной расшифрованы. Это было странно и даже слегка меня напугало. «Ладно, а если так, дымное кладбище!» — выкрикнул я слов ключ для боевого заклинания из школы аэромантии. «Джинны воздуха не владеют подобными чарами, их банально не учат им, да и энергии они едят довольно много. А вот в Академии Диарга или Серой Земле обучение боевым заклятиям идет более чем хорошо. Местные преподаватели отчетливо понимают, что если студент сдохнет от неправильно примененного заклинания, то Диарг выдернет их уши через пятки. На Серой Земле с этим попроще, там приток населения и так весьма высокий, колдуны, да и обычные люди там плодятся, словно кролики под Виагрой. Впрочем, я отвлекся. Лавинный пожар, раскрыв пальцы веером, рявкнул я. От меня прошла зловещая багровая дуга концентрированного пламени, сжигая все на своем пути. Целый океан красного пламени шел на Аллаптара, не давая ей ни шанса увернуться. У нее два варианта: либо отразить, либо сбежать. По-другому оно не деактивируется. Человечек, все еще неторопливо идущий ко мне, меня сильно удивил. Он поймал грудью два довольно мощных заклинания, а ему хоть бы хны. «Что ты такое?» — рискнул спросить я. Авось ответит. «Оно, твоя смерть, маг. Оно выпьет твои силы и притащит за волосы на жертвенный алтарь. А когда я разберусь с тобой, то тот мальчик, что прячется вдалеке, станет моим новым мужем». «Ха-ха», — рассмеялась женщина, и ее аура потускнела чуть больше. «Магическим зрением я вижу небольшой канал маны, идущий от нее к человечку. Сам человечек не удостоил меня ответом, продолжая идти ко мне. Пусть расстояние между нами было еще довольно большим, под ложечкой неуютно засосало. Что же это такое?» Посылая все новые и новые чары в Аллаптара, я безмерно удивлялся, ведь создание в виде человечка ловило все мои заклинания. Даже всепожирающее копье было то ли проглочено, то ли рассеяно в пространстве. Это создание впитывает магию, особый вампир, да нет, аура бы выдала вампира с головой. Тогда что? Тем временем человечек подошел ближе, и я почувствовал, как моя мана стала извергаться из тела и впитываться в существо. «Да ладно, не может быть, неужели магический элементаль, твою же мать!» Сквозь зубы прошипел я, чем вызвал радостный оскал у Эллатара. Она, к слову, слегка восстановилась и уже вытащила откуда-то из под бледно-желтой юбки заостренный кинжал, явно ожидая, когда я рухну без сил. Человечек подошел еще ближе, и отток маны стал быстрее. Мои заклинания попросту поглощались или рассеивались. Я опустился на землю, а элементаль подошел еще ближе. Нас разделяло примерно несколько метров. Аура элементаля кипела и бурлила от маны. Я пытался питать ману из окружающего пространства, но этот высосал всю ману. Даже ману звезд и луны. Территория была полностью обезманена. Лишь жалкие ионы волшебной силы витали в воздухе. «Я скажу, что будет дальше», — плотоядно улыбнулась Аллаптара, дополнительно надавливая аурой. «Ты выдохнешься, лишенный колдовской силы, а я», не дав ей договорить, я перевернул чакры в руках на антимагические, и элементаль, уже готовящийся взять меня за горло, резко застыл, не в силах двинуться. Антимагия действует путем рассеивания магии, любой магии, вне зависимости от высоты ранга. Грандмастера антимаги вполне могут матерых архимагов превращать в недееспособных личностей. Противостоять антимаги сложно, но все же реально. Для этого надо быть высшим магом, богом, демоном или иным созданием. Эльфы, титаны, демоны, архидемоны и многие другие создания не особо восприимчивы к антимаги. Да больно, да неприятно, но не смертельно и ненадолго. Резко прыгнув вперед, я схватил магического элементаля обеими руками за туловище, отчего тот лопнул, предварительно выдав такой визг, что с меня упала последняя личная защита. Вот гад. Далее я вернул чакрам нормальное состояние и почувствовал, как пространство быстро наполняется магией, да и мой резерв не был до конца пуст. Алла Птара некультурно вытаращилась на место, где только что был магический элементаль, а дух внутри ее тела слегка уплотнил ауру. Аха, выдохнул я, параллельно чувствуя, как мой ноус наполняется магией. Тогда так, призыв высшего, рявкнула Алла Птара, кинжалом резанув себя по ладони и тут же выпив кровь из раны. Душа, сидящая внутри женщины, еще сжалась, но мгновением позже вспыхнула, словно новорожденная звезда. Я аж отпрянул от нее, такая силища. Давление ауры принялось давить на меня, и на миг мне пришла мысль сдаться на милость. Осознав это, я разозлился. На себя, ну и заодно на нее. Тем временем дух внутри этой чокнутой бабы принялся расти, вернее не сам дух, в его аура. Видимо, много бахьянь она вбухала в него, раз его так раздуло. Ладно, поиграли и хватит. Огненная гиена, выдохнул я, свое мощнейшее заклинание, помимо длани Шамаша разумеется. Это заклятие создает мощную волну белого пламени, что сжигает все на своем пути. Волна огня высотой более 100 метров и длиной почти в километр испепеляющим шквалом прошла по деревне, уничтожив ее полностью. Огонь стихия буйная и контролю поддается с трудом. Даже мне, созданию частично рожденному в огне, едва волна стихла, как моему взору предстала выжженная до черноты пустошь, посреди которой стояла черная от копоти женщина. Одежда была сожжена, пальцы ног отсутствовали, так были испепелены. Но что самое удивительное, она была все еще жива, пусть ее аура потускнела и едва держалась. Духов, которые были неподалеку, просто выждала, а сверхдуха, что был в ее теле, и вовсе не было видно. Видимо, он принял на себя весь удар и сдох. Маны на заклинание я не пожалел. «Твоя душа, моя!» Решил я не испытывать судьбу и убил эту бабу, легко проткнув ей живот вплоть до хребта адамантиевым лезвием посоха. Надо сказать, что ее душа почти не сопротивлялась, а вот как только ее душа осознала, что находится в поглотителе, как на меня обрушился целый поток презрения и вдовесок к нему требований, чтобы я немедленно выпустил ее на волю. Про ругательства я и вовсе молчу, ибо они составляли процентов 80 от общего числа слов. «И что ты мне сделаешь?» С легкой издевкой спросил я, дождавшись окончания монолог пойманной мной души. «Ведь сейчас она полностью в моей власти и лишь мне решать, что с ней делать». Алла Птара открыла было рот, но для того, чтобы издать крик боли. Мой новый посох совмещает в себе несколько свойств. Во-первых, он практически неразрушим. Во-вторых, он обладает свойствами поглотителя и накопителя энергии. Ну и в-третьих, я осуществил привязку на основе магии крови и магии духа, так что отобрать его у меня не выйдет, даже у очень могучего волшебника. Вернувшись к двум бабам и Сайфу, я, открыв портал к пирамиде Джосера, взял мальчика с собой. Сайф пылал жаждой знаний, в особенности его интересовало, что с им хотели сделать в этом племени. На фантазию я не жаловался, но с учетом малого возраста, я попытался объяснить Сайфу, что с ним хотели сделать, без особых подробностей. Сайф проникся ситуацией и замолк. Пирамида Джосера угрюмо серела в темноте ночи. Свет лунного серпа лишь немного развеивал мрак. Искра магии все еще тлела внутри пирамиды, хотя тот ящик, что я забрал, все еще лежал в песке и даже не думал куда-либо двигаться. Ладно, потом разберусь с ним. Любопытство не порок, но большое свинство, как гласит народная мудрость джиннов. «Учитель, а можете проверить ту пирамиду, откуда меня пытались похитить?» — спросил Сайф после нескольких минут молчания. Вообще мальчик держался молодцом. Ну и парочка успокаивающих плетений из классической школы целительства авторства великого магистра Арахнит, главы больничного крыла и по совместительству мастера-целителя Академии Диарга. Надо будет смотаться туда, как-нибудь. Проверять пирамиду Хеопса я счел излишним. Дело в том, что в ней не было ничего выдающегося. Единственное, что было там действительно занимательным, так это то, что пирамиду построили прямиком над линией, проходящий под землей. Все, что там было ценным, уже давно украдено. Тем интереснее становится тот ящичек, что я нашел в могиле Джосера. Душа Аллаптара после проведения над ней определенных манипуляций оказалась весьма не против рассказать о своей магии. Как выяснилось, она практически чистый шаман, мастер по обращению с духами и Ла. Вопреки общему суждению, Ла и духи это одно и то же. Ла обладают достаточно большой силой, чтобы делать шаманов одержимыми, передавая им часть своих сил в бою. Ну правда, смотря какие. Многие из них по силе способны дать по лбу кому угодно, а умелый шаман с их помощью может творить такое, что не под силу архимагам. Еще у шамана и спирита есть одно, но бесспорное преимущество перед магом или колдуном. Сила мага в мане, а сила шамана или спирита в астрале. Магию можно заблокировать, а астрал не факт. Гроссмейстер антимаги будут бессильны перед шаманом, даже подмастерье, ведь духи могут не использовать магию, хотя могут ей питаться. Техника призыва магического элементаля была мне особенно интересна. Меня чуть не осушило полностью, и закончил бы я жизнь в жадной пасти элементаля. По большому счету этот призыв был весьма и весьма похож на пятое заклинание серой земли. Прикол в том, что для создания пятого заклинания нужно много ингредиентов, включая собственную душу. При создании пятого заклинания требуется отдать частицу собственной души. Аллаптара просто порезала ладонь и призвала его. Хотя если учесть, что пятое заклинание разумно, а элементаль нет, то рецепт упрощается. Аллаптара сообщила, что при призыве элементаля, или духа магии, как она его называла, требует быть в контакте с мощным духом и самому быть достаточно сильным астрально. Дух, будучи в теле призывателя, служит предохранителем, на тот случай, если элементаль начнет тянуть энергию от него. А учитывая небольшой запас магии у этой бабы, то склоняюсь к мысли, что призыв элементаля что-то вроде ультимативного оружия в этом племени, бывшем. Хе-хе, Лейлиния, идущая под пирамидой Хеопса, действительно поражала. Столь мощная магия веками подпитывала накопитель в пирамиде. Неудивительно, что в магическом зрении пирамида выглядит как свет огромного прожектора в непроглядной тьме. Широкая и толстая, она была необычно близка к поверхности земли. Лейлиния же питала пирамиду, хотя лично я не видел, куда расходуется энергия. Подозреваю, что она просто рассеивается в пространстве, от чего и создается ощущение, что сама пирамида обладает аурой. Тигр и Евфрат мы достигли только на следующий день. Великие города шумеров, в частности Вавилон, я хотел посетить с особенным удовольствием, ведь вполне велик шанс найти останки древней башни гильдии магов, а там чем черт не шутит. Хотя особых надежд я не питал, все же прошло не одно столетие, прежде чем шумеры как народ и цивилизация перестали существовать. Походу в этом мире все то же самое, что и в прошлом. Однако, для порядка проверить стоит. Сайфу я вновь всучил в руки книгу и дал ему читать про эльфов, еще одну бессмертную расу. В чем-то они походили на людей, но вместе с этим сильно отличались. Я как чело-джин, проживший в обществе эльфов не один год, самолично дополнил книгу своими заметками. Посмотрим, насколько внимательно Сайф прочтет их, а потом устрою мальцу допрос с пристрастием. Древний Вавилон ныне представлял собой печальное зрелище. Несмотря на обилие людей, похожих на шумеров, в них я не чувствовал искры таланта к магии, и это в величайшей магической империи своего времени. Куром на смех, хотя магию, как таковую, я чувствовал, причем во множестве мест, но как-то слабо, будто мелкий росток травы робко пробивается сквозь песок, дабы увидеть свет. Расплодив доппели, я дал им задание прочесать мелким гребнем весь город и найти все, что относится к магии, будь то рукописи, артефакты, а в общем хоть что-нибудь. Тем временем я думал насчет посещения храма Мардука. Все же это фактически его страна. Как он мог допустить, чтобы она из мощной магической империи превратилась в это? Спустя несколько часов передо мной выстроился целый ворох разного хлама. Полуразвалившиеся свитки, явно прошедшие через ритуал нетления, но, видимо, чары накладывал недоучка, ведь при должном усилии свитки могли выглядеть идеально даже спустя 2, а то и 3 тысячи лет. К сожалению, пергамент не сможет удержать такой ритуал вечно, в отличие от той же бумаги. Но ничего, когда я построю Хогвартс, то запущу там производство бумаги, вернее посажу туда доппели и заставлю делать бумагу в промышленных объемах. Последняя находка меня поразила до глубины души. Мне попалась книга мага, вернее говоря, черная книга мага. Доппелю плевать, А вот на меня она начала воздействовать, причем тем разделом магии, что я как-то упускал из своего внимания. Книга шептала мне в уши, что я с ее помощью стать мастером вольтования. Подобные книги были нередки в Шумере, но частенько их хозяева оказывались либо на медном колу, либо еще хуже. Черная книга – это паршивый подарок для любого. Черная книга содержит в себе духовный отпечаток хозяина. Обычно черными книгами разживались люди, желающие научиться магии, но не имеющие для этого денег, либо слабые маги, которые считают, что их учителя их недооценили. Такие книги действительно учат искусству, вот только у них есть жирный минус. До конца обучения неофиты обычно не доживают. Сложно быть живым, когда книга высасывает тебя полностью, включая душу. Вернее, атман она отрыгивает, но все остальное схарчит с удовольствием. Страшная штука. Тем не менее, раздел магии меня заинтересовал. До этого я не изучал вольтование, всего лишь основы, да и не нужно оно мне было. Не до этого мне было. Вот демонология, аспекты боевой магии, стихийная магия, магия пространства. А тут вольтование. Черную книгу я положил в созданный из песка ящик и уложил ее в карман. Я почувствовал, как мое сознание прочистилось и желание изучить магию вольта ослабло, но не исчезло. Что я вообще не знаю. Краткий тезис к этой ветви искусства гласит следующее: все в мире едино. Так же, как если от целого отделить часть, то часть все равно остается частью целого. Как ни крути, закон природы. Так, ладно, встряхнул я головой, параллельно создавая нам с Сейфом шикарный обед. Мальчик пулей оказался около стола, предварительно помыв руки и лицо, и начал есть. Он уже знает, что если я создаю еду, то для всех. Вообще, материализация – это шикарная вещь. Всегда будешь сыт. Сейф, ты прочитал, что я тебе велел? Спросил я, когда обед закончился. Солнце жарило немилосердно, но ни мне, ни Сейфу оно не мешало. Я привычный, а парня остужало специальное заклятие. Да, учитель, я весь внимание, усевшись прямо на воздух и готовясь слушать. Вообще интересно выходит. Слушаю свои же лекции, правда, в вольной интерпретации. Иногда это даже забавно. Итак, эльфы – это бессмертные гуманоидные создания. По своему виду они схожи с людьми, за исключением слегка заостренных ушей. Виды эльфов бывают разные. Магические эльфы очень сильны, правда, у них плохо с рождаемостью, плюс маг у них рождается один на сотню. Прекрасно, дальше, подбодрил я мальчика. КХМ в основном эльфы владеют магией природы, но им ничего не мешает осваивать магию других направлений, вследствие чего из эльфа-мага может получиться крайне могущественный волшебник. Плюс ко всему, благодаря их долголетию они могут бесконечно развиваться. Браво, Сейф, ты молодец. Такими темпами, через год мы сможем приступить к практике заклинаний. Учитель Салазар, а вы можете рассказать немного о магии времени? Вы упоминали, что я к ней тоже склонен. Подошел ко мне парень и, взглянув мне в глаза, я же чуть не крякнул от смеха, уж больно уморительно смотрелся парень. Почему бы и нет, это же для тебя будет крайне полезно. Сейф устроился на валуне, готовясь слушать. Я в свою очередь начитывал заклинания из магии времени, ну те, которые знал, а именно, ускорение, замедление, остановка, обращение назад. К сожалению, это все, что я знал из этой магии, но по большому счету, этого более чем достаточно, чтобы развиваться далее. Сейф, послушай меня внимательно. Магия времени – это очень опасный вид волшебства. С помощью этой магии можно состарить младенца, замедлить свое время и в теории жить очень долго, наравне даже с бессмертными перворожденными. Кроме этого, можно банально остановить время на определенном участке пространства. Для объекта пройдет секунда или даже миг в то время, как реально могут пройти месяцы и годы. К магии времени напрямую относится один из законов Творца, а если точнее, нельзя вернуться в прошлое, даже на миг. А почему, учитель? Сейф, представь на секунду, что кто-либо получил возможность вернуться назад во времени и, допустим, убить своего врага. Время не может тебе позволить такой фокус, а последствия для тебя будут печальны. В лучшем случае, у тебя ничего выйдет. Время, Сейф, идет вперед и только вперед. Его не в силах полноценно использовать даже боги и демиурги. Возможно, сам Творец может нарушить свои же законы, но я с Творцом ни знаком и не могу утверждать. Одно могу сказать точно, законы Творца не удалось нарушить ни одному магу, человеку, демону или богу. Даже демиурги, в чьих руках сконцентрированы целые гроздья миров, не способны на это. Итак, далее. Магия времени может тебе позволить обратить какое-либо событие вспять, если, конечно, прошло немного времени. Например, ты разбил чашку. С помощью магии времени ты сможешь вернуть ее в изначальный вид. То же самое касается ран и увечий. Не работает со смертью. Точнее говоря, если тело было сожжено в прах, ты вполне можешь вернуть его в изначальный вид. Однако смерть магия времени не обращает. Для этого существуют другие магические дисциплины, усмехнулся я. Далее Сайфа словно прорвало. Он спрашивал обо всех дисциплинах магии. На какие-то вопросы я мог ответить, на какие-то нет. Например, аэромантии, пиромантии и прочей стихийной магии я мог говорить часами, выкладывая перед неофитом все тонкости покорения и управления этой ветвью магии. Сайфа, в частности, интересовала электромагия и начальные заклинания магии воды. Постоянная жара явно вынудила Сайфа мыслить именно так. Воздух, вода и еда – три потребности, без которых люди умирают. От нехватки воздуха жалкие минуты, от нехватки воды 2-3 дня, от нехватки еды около месяца. Про заклинание магии воздуха тот тоже спрашивал, а уж когда он узнал, что с ее помощью можно делать, то фанатичный блеск в глазах Сайфа начал мне сниться. Моя книга теперь читалась вообще постоянно, даже во время еды. Прочитав черную книгу по вольтованию, я был крайне разочарован. Информации было с гулькин нос. Тьфу, только зря время потратил. Книга, во время чтения с упорством дятла пыталась проехать мне по мозгам, вынуждая отдать душу за знание. Тьфу, сжег я эту книгу с огромным удовольствием, а Сайфу параллельно прочел развернутую лекцию о подобных артефактах и технике безопасности по обращению с ними. Правда, дикие вопли, издаваемые сгораемой черной книгой едва, не лишили Сайфа сна. Проведя еще несколько дней в Вавилоне, я полностью разобрал все барахло, что надыбали мои доппели из мест магии. По большей части это было старье и хлам. Вот нужно какому Ирхату сыну Дигаб пописать свиток с отложенным проклятием на имя некоего Аркаута сыну Сигизмунда. Само проклятие естественно давно выветрилось, но вот само заклятие было зашифровано на смшите. В остальном там был хлам. Человек-скорпион тоже не сказал ничего полезного, кроме того, что библиотека гильдии магов Шумера была частично разворована и уничтожена. От этих известий я получил массу разочарований, но, с другой стороны, теперь я хотел бы посетить Северо-Восток. Насколько я помню, многие державы, известные мне по прошлой жизни, уже были сформированы в государства. Например, Япония и Китай уже точно есть, а значит, что у них есть чему поучиться. Учитель отвлек меня от раздумий, голос Сайфа. Да, мы тут надолго. Нет, ученик, мы завтра отправляемся. Куда? Зажглись любопытством глаза мальчика. На север. А что там? Ты что-нибудь слышал про Китай? Весело усмехнулся я. Удивленное лицо Сайфа было мне наградой. Глава 16 Восток, дело тонкое. Глава 16 Восток, дело тонкое. Спустя пару дней мы с Сайфом покинули Вавилон, когда поняли, что ловить там просто нечего. Местный люд по большей части был простым, без ярко выраженных магических сил. Впрочем, это ничего не значило. Многие ученики магов совершают свое первое настоящее волшебство после пары лет начального обучения с учителем. И то, если пройдут первые тесты на владение магией. Тест на магию довольно прост. Учитель вливает свою магию в тело ученика, тем самым заставляя его ноус вобрать в себя энергию. Обычно ноус у людей спит либо слабо раскрыт. Учитель своей магией заставляет его раскрываться, тем самым давая понять себе и в редких случаях ученику, до чего можно развиться. Ванесс Линик ночи помянутая вполне могла дорасти до крепкого мастера, а если бы потратила на обучение хотя бы лет 30, то и на магистра замахнуться можно. Ноус довольно капризен и требует постоянного волшебства, иначе он вновь консервируется. Вообще джинны сами по себе создание магии, и нам не грозит отмирание Науса, ввиду того, что мы рождаемся в волшебстве, живем в волшебстве и умираем, как уже ясно там же. Восьмая оболочка, дарованная нам, позволяет жить неограниченно долго и еще кое-какие возможности, благодаря которым нас часто используют в качестве рабов или спутников, изредка фамильяров. Дело в том, что для джиннов магия естественна, как глоток воздуха для человека. Когда человек и джинн связывают себя контрактными обязательствами, то джинн сам того не замечая обменивается силой со спутником, раскачивая его седьмое начало и делая подвижки на восьмое. Правда, чтобы человек стал обладателем восьмой оболочкой, надо выполнить довольно много условий. Лететь в Китай на сверхзвуковой скорости я счел излишним. Во-первых, зачем? Во-вторых, Куда мне торопиться? Ни я, ни Саиф не испытываем недостатка во времени. Вообще я планировал провести турне по Азии, а в частности заглянуть на юго-восток от Шумера. Там располагалось древнее государство под названием Пхарат. Шумеры не заходили так далеко на юг, ограничиваясь Дильманом, Милухой, Кушем, такими-то несколькими другими, более мелкими государствами в этом районе. Пхарат – это одно из древнейших государств мира, наравне с тем же Шумером, такими-то и прочими государствами раннего расцвета эпохи людей. Ведь помимо нас на земле проживало множество иных народов. Те же девы, псобловцы, людоящеры, горные гномы, наги, эльфы. И это только разумные. Про твари я вообще молчу, ибо их изобилие просто поражало глаз. Например, наги жили как раз в Пхарате, отчего я и захотел попутешествовать по Южной Азии. В Шумере ловить нечего, но может мне повезет в других странах. Пустыня постепенно превращалась в степь, степь в лес, а лес в джунгли. Ярко-зеленая листва буквально кипела от праны, даруя покой и умиротворение душе. Саифу это, к слову, тоже понравилось, но слегка огорчал тот факт, что на нас начали охоту различные твари, что желают плодиться или есть нашу кровь. Сам я был защищен специальным заклинанием, вот Саифу было труднее. У него никак не получалось выполнить это заклятие, но спустя 3 дня постоянных укусов, слава Мордуку, что не ядовитые, Саиф наконец-то осилил заклинание и был доволен как чисто вымытый слон. Еще бы не быть ему довольным. Около нас велась небольшая тучка противно жужжащих тварей, но сесть и сделать кусь они не могут. Ровно до тех пор, пока мне это надоело и они не упали обугленными трупиками на траву. Джунгли Пхарата простирались на многие километры, а взлетев вверх я увидел бескрайнее зеленое море. Запах свежей травы и цветов слегка дурманил и поднимал настроение. Саиф так вообще вспомнил, что он вообще-то ребенок и принялся носиться по округе, сопровождая это искренним смехом. Около нас кипела сама жизнь. Пели птицы, шуршали кусты, скрывая собой мелких зверьков, что делали там свои дела, непонятные большинству людей. «Саиф, не отбегай далеко!» — крикнул я ученику, чья смоляная макушка то и дело мелькала в кустах. Шум и гам, доносящиеся оттуда яснее ясного, говорили, что мальчику весело. «Хорошо, учитель!» — крикнул Саиф и вновь скрылся в листве. «Раз я теперь ношу имя Салазар Слизерин, что, может быть, стоит попробовать поговорить с местной фауной? Как я читал когда-то, то в Индии, вернее в Пхарате, можно было найти великое множество различных зверей. В частности, меня интересуют василиски, что были выведены одним магом задолго до моего рождения в этом мире. Этого мага звали Герпий Злостный, что жил в Древней Греции где-то 1000 лет назад и считается первым, кто вывел василисков, а также является создателем множества проклятий. Считалось, что именно он и изобрел печально известные в будущем непростительные заклинания. Хотя, копаясь в этих заклятиях, я видел, что они вообще в своем большинстве медицинские. Империус, оно же подчиняющее, вводит мозг в состояние эйфорического блаженства, а полное подчинение заклинателю – лишь бонус. Империус позволяет целителю управлять телом пациента. Все дело в том, что множество болезней питаются за счет энергии самого больного. Целитель банально не может изгнать их из организма, так как сам организм не желает освобождаться от пакости. Так вот, используя Империус, целитель берет под контроль тело человека. Таким заклинанием вполне можно даже убивать. Достаточно приказать человеку умереть, и он исполнит желание. В случае с больным интереснее. Империус воздействует в основном на мозг пациента, а мозг в свою очередь рулит телом. Целитель приказывает мозгу больного вытравить из, скажем, печени въевшийся яд, и тело послушно выдавливает из себя яд. После Империуса, телу необходимо отдохнуть от воздействия на него чужой воли. Круциатус – это всего лишь обычное заклинание, проверяющее работу нервов и нервных окончаний. Даже если задеть один нерв, то человек испытает жуткую боль, пусть и мгновение. К тому же это заклятие накладывается на человека целиком, так как нервная система сосредоточена во всем теле, исключая печень, где практически отсутствуют нервные окончания. Применение простое. Заклинатель, используя круциатус, слегка двигает нервные окончания у человека. Уже это причиняет больному жуткую боль, терпеть которую может далеко не каждый. Однако долго воздействовать на нервы нельзя, чревато тем, что мозг сжигает сам себя, несмотря на то, что сам боли не чувствует. От продолжительной боли посредством заклинания недолго сойти с ума. Авалакедавра. Заклинание быстрой и безболезненной смерти. Опять же взято из медицины. Бывает так, что болезни доканывают людей до того, что они просто жаждут умереть. Им больно дышать, пить, есть, жить в конце концов. Заклятие, призванное облегчать муки пациента и целителя. Пациент после авады улыбается, так как боль уходит навсегда. Целителю после кедавры сложнее. Тот, кто посвятил себя науке целительства, всегда больно, когда он банально не может помочь. Плюс сам пациент смотрит жалобно и просит о смерти без боли. Скрипя сердце, целитель умерщвляет больного. Выглядит авада кедавра, как зеленый луч или молния, мгновенно достигающие своей цели. Недостатки авады очевидны. Во-первых, оно довольно энергоемкое, плюс, надо искренне хотеть убить. Во-вторых, применять его надо с осторожностью, ибо нет хуже целителя, что возомнил себя ангелом смерти. Такие не лечат, а только обрывают жизненный путь. С такими людьми я сталкивался в серой земле, и мне они не нравились. Одно дело, когда ты отчаянно борешься за жизнь, но смерть все равно тебя достигает. Ангел смерти лишь облегчает муки. С другой стороны, такие целители не имеют прав на лечение пациентов. С них станется перепутать обычную оспу с черной желтянкой или прановой лихорадкой, когда все твое тело требует праны и иссушает само себя, из-за недостатка оной. Усевшись на созданный из земли стул, предварительно убедившись, что земля чистая, я вытащил посох и принялся общаться с Аллаптара. Ее метод работы с духом вызвал во мне заинтересованность, чем я решил воспользоваться. Не каждый день я вижу людей, способных стать одержимыми духом и не потерять над ним контроль. Учитель. Раздался из кустов обеспокоенный голос ученика, чья макушка все еще маячила в пределе видимости. Доппель под невидимостью был с ним, страхуя на непредвиденный случай. Вдруг его решат спереть еще раз, на этот раз с концами. Кроме этого, я обеспокоился наличием у себя небольшого фиала крови мальчика, дабы в случае чего я мог найти его где угодно в этом мире. Так что особого беспокойства я не чувствовал. «Да, Сейф, что у тебя?» Не особо отвлекаясь от допроса, спросил я. «Тут это я даже не знаю, что...» Замялся мальчик, явно не зная, что говорить. Подключившись к Доппелю, я увидел около Сейфа маленького человечка с толстым змеиным хвостом и ярко-зеленой чешуей на нем. Янтарные глаза внимательно следили за Сейфом, а с раздвоенного языка срывалось едва слышное шипение. Прислушавшись, я против воли усмехнулся, ведь создание издавало маты. «Так-так, кто же это?» – спросил я, внимательно разглядывая существо. «Судя по всему, это Нак, правда маленький какой-то, всего 2 метра в длину, считая хвост». Увидев меня рядом с Сейфом, маленький Нак зашипел куда громче, а его аура слегка раздулась. Переливы цветов ясно говорили, что он не знает, что делать, и пытается нас напугать, чтобы мы ушли. «Спокойно, детеныш», – прошипел я, чем ввел маленького нога в ступор. Поверхностная диагностика ауры выявила перелом 2-3 позвонков чуть ниже тазовой кости. «Срастить не проблема, справляюсь максимум за час, вот будь сломан и таза, пришлось бы повозиться. Меня зовут Салазар, а это мой ученик, Сейф», – представился я и представив своего ученика. При этом мы стояли на расстоянии от больного нога и не пытались навредить ему. Моя аура сейчас пыталась успокоить мелкого нога. Заклинание успокоения вылетело из ауры, разливаясь в пространстве. «Я сошел из дома искусных», — представился Нак, настороженно смотря на нас своими глазами с вытянутым зрачком. В ответ я тоже сделал свои зрачки вертикальными, а цвет глаз изменил на золотистый. Метаморфы могут и не такие фокусы. Изумленное лицо нога было мне наградой. Сейф, внимательно рассматривая нога и меня, загорелся желанием уметь также менять свое лицо и части тела. Нак что-то прошипел, я не расслышал что. В ответ на реплику Сейфа я улыбнулся и сказал, что покажу начальные заклинания школы метаморфизма. Магии слова Сейфа я тоже научу, тем более что она здесь весьма причудливо используется. «КХМ, кто вы такие?» – прошипел маленький Нак, убедившись, что мы ничего плохого ему не желаем. Скорее у него проснулось любопытство. «Мое имя Салазар Слизерин, а это мой ученик, Сейф. Просто Сейф», — прищурил янтарно-желтые глаза змееныш. «Фамилии мальчика я не знаю». Нак помолчал, обдумывая мои слова. «Сейф, молодец», — стоял тихо и не отсвечивал. «Сашаль, а твой вид владеет магией?» — спросил я, развеивая неловкое молчание. Тема магии среди разных народов была довольно универсальной темой для бесед и обсуждений. «Да, владеет», — ответил молодой наг, скручивая хвост кольцом. «А какой, если не секрет? Мы можем производить крепкую сталь, не хуже знаменитых братьев Касса». «Кто такие эти братья Касса?» «Артефакторы Пхарата. Они специализируются на идее создания идеального металла». «Идеального металла?» – пробормотал я. Тем временем наг продолжал. «Также мой народ хорошо в магии воды, перевоплощениях, а также зельедели. Ну не считая прочего. Учитель, я не понимаю ни слова», – пожаловался Сейф. «Мы сейчас говорим на парсилтанге, языке змей. Также на этом языке я могу говорить с драконами, василисками и обычными змеями. Не волнуйся, мы не обсуждаем, как лучше тебя приготовит». «Ну и юмор у вас, учитель», — насупился Сейф и, взяв книгу, принялся читать. «Что вы делаете в лесу нагов?» — спросил Сашаль, хитро свернув свой хвост так, что сидеть прямо передо мной. Его торс был гол, лишь чешуя сверкала на солнышке. «Вообще я и мой ученик путешественники. Я изучаю мир и магию в нем и еще». Сзади меня лопнула личная защита. Резко развернувшись, я увидел несколько нагов в белых нагрудниках с изображением огромной змеи в короне, что бросали свои копья в меня и Сейфа. Мальчик даже не понял, что произошло, как я, открыв портал, выкинул его около пирамиды Джосера, а сам принял на защиту еще два копья, брошенные двумя ногами. Сашаль яростно зашипел, причем так, что я понимал его через раз. Ноги, увидев около меня Сашаля, остановились, чем я воспользовался. Телекинезом я парализовал их и отобрал копья, на деле оказавшиеся артефактами, причем весьма недурными. Копья после броска возвращались к хозяину. Хорошая структура наложения эфирных линий. Кто бы ни делал эти копья, он явно знает, с какой стороны браться за создание артефактов. «Салазар, отпусти их, это наказующее», — пролепетал Сашаль, перейдя на нормальный язык. «А то, понимать я его слегка перестал, когда на меня напали». Шипение нога слилось в сплошной ша-ша-ша, и я различал лишь отдельные слова и предлоги. «Какого хрена они на меня напали?» — спросил я, сковывая одним заклинанием из магии крови весь квартет нагов, что яростно пытались двинуть хоть пальцем. Хвосты нагов дергались, несмотря на паралич, но дополнительно телекинезом я сковал их. Теперь они были как почти полностью недвижимые статуи. Наказующие — это воины моего народа. Считается, что они непобедимы. Ну вернее считались, поправился молодой наг. Полузмеи яростно двигали глазами, выражая этим глубокое несогласие. Я решил поговорить, ведь убить их успеется. Я выбрал среди квартета змеек самого сильного по ауре и частично снял с него паралич. Тот, поняв, что может двигать головой, резко дернулся вперед, выставив клыки так, чтобы с гарантией прокусить мне кожу.